Конечно, получится. Если не желаешь расстаться со своими бабками, все получится как нельзя лучше. Давай так. У Рашида есть машина с радиокомплексом. Та, про которую я тебе с самого начала говорил. Пусть он сгоняет в село и привезет сюда моих людей. Потом с южного склона все отойдут вниз, а ты положишь возле входа бинокль. Я выйду на секунду и посмотрю. Машина пусть стоит на дороге, а мои люди помашут мне автоматами. И чтобы возле машины никого не было. Потом она поедет в лес, а я спущусь обратно. Затем ты положишь рацию к дыре, а я буду ждать. Когда мои люди свяжутся со мной и скажут, что благополучно выбрались из зоны, я вылезу и отдам тебе бабки. Вот и все. Идет? — Какой ты настырный, Иван! — упрекнул меня Аксалтаков. — Я же тебе сразу сказал. Будешь выебываться, я буду через каждые полчаса твоего выебона расстреливать по одному твоему человечку. Тебе что, непонятно? Я думал, мы обо всем договорились. Так это было раньше, Залимхан, — невозмутимо ответил я. Раньше я сидел у тебя во дворе, и у меня ничего не было. А сейчас у меня есть мешок с баксами. И Крам не сказал тебе? Мы тут искупались маленько, и я замерз. За каждого расстрелянного я буду сжигать по 500 штук. Греться это мне надо или где? Невнятные ругательства со стороны выхода слышались довольно долго. Затем Залимхан взял себя в руки и сокрушенно посетовал. — Слушай, а если Рашид залупится и не даст свою тачку с аппаратурой? Я ему приказывать не могу, он здесь хозяин. Если твой Рашид залупится, тогда я сожгу бабки и взорву вход, — пообещал я. И мне надоело с тобой разговаривать, я тебе все сказал. 40 минут езды до выхода из Сарпи, 20 до Челушей. Пусть Рашид едет и заберет парней. Если через 2 часа тачка не будет стоять на дороге, я начну жечь бабки. И еще, если вдруг меня снимет снайпер, когда я буду любоваться в бинокль на моих парней, денег ты уж точно никогда не увидишь. Я тут кое-что придумал. Все. Немного помолчав, Залимхан негромко крикнул по-чеченски: «Эй, Икрам!» «Я здесь, Залимхан», — подобострастно ответил спелеолог. «Другого выхода нет?» «Не знаю», — затравленно воскликнул Крам. «Ты здесь главный, тебе решать, как поступить». «Идиот!» — мрачно резюмировал Аксалтаков. «Я тебя спрашиваю про другой выход из галереи. Точно другого нет? Или я не знаю о нем?» Икрам напрягся. Я сильнее надавил острием тесака на кадык спелеолога и скороговоркой пробормотал. «Не дури, дядя. Как оно получится, хер знает. А я убью тебя прямо сейчас, гарантии железные». «Нет, другого нет!» — крикнул Икрам, звенящим от напряжения голосом. — Откуда ему быть? Ты знаешь, это единственный. — Ладно, ждите. — раздалось у входа весьма многообещающе. Залимхан выбрался из хода. Откуда-то снаружи донесся его приглушенный голос, полный сдерживаемой ярости и досады. — Рашид, иди сюда, дело есть. — Ну вот, братишка, ты тоже поработал, — похвалил я Икрама. — Языком. Получилось вполне нормально. Теперь нам надо потрудиться вместе, если, конечно, есть желание остаться в живых. — Смотри сюда. Кратко объяснив спелеологу принцип действия провокатора и порядок взаимодействия всей взрывной системы, Я демонстративно замазал глиной цифровое табло, оставив лишь микроскопическую дырочку для фотоэлемента, и нажал на кнопку включения фотореле. Экран испуганно зажмурился и втянул голову в плечи. — Не боись, дядя, такая техника не подводит, — успокоил я его. — Теперь все. Если кто-то полезет на пролом, будет очень шумно. А теперь весь обратись вслух, дядя, даже одежды не шурши. Выдержав театральную паузу, я медленно махнул рукой перед фотоэлементом провокатора, установленного на 120 минут. Раздался едва различимый писк, как комар предсмертно крикнул. Экран голову в плечи втягивать больше не стал. Настороженно уставился на меня и поделился своими соображениями. — Ты включил тот на 2 часа? — Включил, — подтвердил я. — Если бы табло не было замазано глиной, ты бы видел сейчас, что цифры начали убывать. — Зачем ты это сделал? — насторожился экран. — Это для тебя, дорогой мой, — сообщил я, обвязывая один конец рэп-шнура вокруг правой щиколотки экрана, не освобождая его руки. — Теперь ты свободен в своем выборе. Пошел. Экран включил фонарь на своей каске и молча двинулся по тоннелю прочь от входа, прихватив мешок из-под баксов. Я последовал за ним, придерживая волочившуюся по полу привязь. Когда мы удалились уже на достаточное расстояние, спелеолог, так и не сообразив, что значила моя последняя фраза, осторожно поинтересовался. — А что значит «свободен в своем выборе»? И почему ты сказал, что включил эту штуковину для меня? Если какой-нибудь дебил не залезет туда раньше времени, взрыв произойдет через 2 часа, — пояснил я. Тогда коридор будет завален, и мы с тобой окажемся отрезанными от внешнего мира минимум 2 недели. И нам будет нечего есть. Икрам резко остановился и в ужасе покосился на меня. Я плотоядно ухмыльнулся, красноречиво цыкнув зубом. — Топай, дядя, топай! Подтолкнув спелеолога в спину, я двинулся за ним, наступая на пятки и жарко дышав в затылок, продолжая развивать свою мысль. — Да, ситуация. Короче, у нас есть время попробовать выбраться отсюда через этот твой запасной выход. Если не получится, у нас есть время вернуться назад и сдаться Залимхану с деньгами до того момента, как произойдет взрыв. Мы успеваем? — Ты совсем с ума сошел? — тоскливо воскликнул спелеолог. — Зачем ты так сделал? — Ты не ответил, дядя, — напомнил я, вторично цыкнув зубом. — Мы успеваем или где? — Надо быстрее. Экран резко наддал, теперь я еле поспевал за ним. — Там, рядом, там, но там сейчас уровень поднялся, прямо не знаю. — Заметьте, речь о том, быть или не быть, уже не шла. Вопрос стоял несколько по-другому. Как быть? У спелеолога просто не оставалось иного выхода. Я элементарным психологическим ухищрением загнал его в тупиковую ситуацию. Вскоре мы выбрались из сводчатого зала. Не останавливаясь, экран почти бегом зарулил в один из ходов, по каменистому полу которого струился пенистый поток. Тоннель явно шел под уклон. Метров через 20 мы уже брели по пояс в воде. Еще через пару десятков шагов спелеолог остановился, вход перегораживала стена без каких-либо признаков разлома. — Ты ошибся, дядя, — восстанавливая дыхание, резюмировал я. — Пошли обратно. Времени у нас не так уж и много. Нет, я не ошибся. Икрам отрицательно помотал головой и потыкал пальцем в стену. Выход здесь. Не дури, Икрам, раздраженно прикрикнул я. Здесь же тупик. Давай, пошли. Здесь сифон, сообщил Икрам, разводя руками. Я говорил, уровень поднялся. Вот. Что за сифон? Удивился я, ощущая, как нехорошее предчувствие начинает одолевать мое и без того перегруженное аналитическое приспособление. Ну-ка, быстро, в двух словах объясни мне, что это за диковина. Труба загибается к низу, затем ровно идет, потом вновь поднимается. Какая труба, ты че гонишь? Ну, тоннель, какая разница? Тоннель здесь уходит вниз, под углом градусов 25. На определенной глубине вновь переходит в горизонталь, затем снова идет вверх. А с той стороны озеро. Ты с той стороны гряды когда-нибудь бывал?